Да и то лишь, если на него накатит страх, может, и Мэтью боится. Она украдкой поверх меню бросила взгляд на Хупера. Незаметно, чтобы он нервничал. Скорее, казался несколько озадаченным. «Что-нибудь не так?» — спросила она. Он поднял глаза. «Что-что? Вы хмуритесь, у вас растерянный вид». «Нет, ничего особенного. Просто увидел в меню так называемые морские гребешки, или то, что здесь под ними имеют в виду. Скорее всего, это камбала, нарезанная машинкой для изготовления печенья». Официантка принесла бокалы и спросила. «Выбрали?» «Да», — сказала Эллен. «Мне салат из креветок и цыпленка. Что желаете к салату? Есть французская приправа, рокфор, 1000 островов, растительное масло и уксус». «Рокфор, пожалуйста». «Это правда гребешки из залива?» — спросил Хупер. «Наверное», — сказала официантка, — «если так указано в меню». «Хорошо, мне гребешки и французскую приправу к салату». «Какой-нибудь аперитив?» «Нет», — отказался Хупер, поднимая свой бокал. «Хватит и этого». Через несколько минут официантка принесла Эллен салат из креветок. «Знаете, что бы мне хотелось?» — заметила Эллен, когда отошла официантка. «Какого-нибудь вина». «Отличная мысль», — сказал Хупер, посмотрев на нее. «Но помните, что я говорил о возбуждении? Я за себя не ручаюсь. Мне как-то все равно». При этих словах Эллен почувствовала, что краснеет. «Ладно. Однако не мешает проверить свои финансы». Хупер полез в задний карман за бумажником. «Не надо, я угощаю. Глупости. Нет, в самом деле, я же пригласила вас на обед». Она встревожилась. Ей не приходило в голову, что Хупер может настаивать на оплате. Эллен не хотела его огорчать, заставив потратиться, а с другой стороны, не желала надоедать своей опекой, задеть мужское самолюбие. «Знаю», — сказал он, — «но считайте, что это я вас пригласил». Стремился ли он добиться каких-то преимуществ для себя? Она не могла сказать. Если да, она готова была согласиться на его предложение, ну а если он всего-навсего старался быть вежливым... «Очень мило с вашей стороны», — сказала она, — «но я серьезно». «Пожалуйста». Она опустила глаза, играя единственной оставшейся на тарелке креветкой. «Ну, благодарю за заботу», — сказал Хупер, — «но это ни к чему». «Дэвид никогда не рассказывал о нашем дедушке?» «Нет, насколько я помню. А что? Старика мы это не очень-то любили, он слыл сущим бандитом. Если бы он жил сейчас, я бы, вероятно, возглавил отряд и охотился за его скальпом. Но он умер, и поэтому мне пришлось беспокоиться лишь о том, сохранить ли кучу денег, которую я унаследовал, или раздать их. Проблема не из трудных. По-моему, я сумел потратить эти деньги не хуже любого другого». «Дэвид тоже богат?» «Да, одно вызывает у меня недоумение. У него достаточно денег, чтобы содержать себя и сколько угодно жен до самой смерти. Тогда почему он прельстился такой пустышкой, как его вторая жена? Только потому, что у нее больше денег, чем у него? Не понимаю. Правда, говорят, деньги тянутся к деньгам. А чем занимался ваш дедушка?» «Железными дорогами и рудниками. Легально, так сказать. По существу же он был миллионер-грабитель. Одно время ему принадлежала большая часть Денвера. Он владел целым кварталом красных фонарей. О, по-видимому, прибыльное дельце. Не такое прибыльное, как вам кажется», — рассмеялся Хупер. «Насколько мне известно, он предпочитал взимать плату натурой». «Довольно ясный намек», — подумала Эллен. «Что же мне ответить?» «Об этом, должно быть, мечтает каждая школьница», — игриво вставила она. «А о чем?» «Ну, о том, чтобы побыть своего рода проституткой. Спать со множеством мужчин. Вы об этом тоже мечтали?» Эллен засмеялась, стараясь скрыть краску, проступившую на лице. «Точно не помню», — сказала она. «Но, по-моему, мы все о чем-то мечтаем». Хупер улыбнулся, откинулся на спинку стула и подозвал официантку. «Принесите нам бутылку охлажденного шабли, пожалуйста», — произнес он. «Что-то изменилось», — подумала Эллен. Интересно, откликнулся ли он на ее призыв, как животное откликается на запах самки. Как бы то ни было, он перешел в наступление, и ей оставалось только постараться не расхолаживать его. Принесли горячее, а спустя минуту вино. Гребешки, заказанные Хупером, оказались величиной с зефир –